Осталось всего 100 часов, каких-то 100 часов, и я наконец-то их всех увижу, обниму. Стоп, нет, нельзя сейчас уходить в это. Да, я счастливчик. Я, наверное, один из немногих, получивший обратный билет назад в Москву. Я его выиграл, заработал, наконец. Это право на обратный проход на Землю. Нет, не на совсем. На совсем я не уйду. Я иду, чтобы всего лишь забрать свою семью сюда на новую Землю, на Фрондир. Теперь, когда я нашел тут свое место и многое уже обустроил, я могу и хочу, чтобы они были рядом. И я буду счастлив, и они. Мне здесь нравится. Вот честно, я попал сюда случайно, не имея ни малейшего тогда желания что-то менять в своей жизни. Но жизнь решила это за меня, и я, в конце концов, с ней согласился. Это круто. Драйв. Я хочу здесь жить и работать теперь. Время. Я открыл глаза и, подтянув галстук, вышел из кабинета. Аверьян не любит опоздавших. 2. Таким образом, мы планируем привлечь дополнительных внешних займов от сторонних инвесторов на сумму порядка 40 миллионов ЭКЮ в следующем сезоне, что позволит нам полностью обеспечить финансирование по плану развития. Я закончил, Аверьян Матвеевич. Когда вы планируете провести форум? Через месяц после окончания мокрого сезона, как дороги подсохнут. Точнее, уже по ответам гостей определимся по дате. Ну, добро. Ты когда, Станислав, уходишь? Через 2 дня. Да. Надеюсь, ты понимаешь, что в случае твоего невозвращения у нас тут могут быть серьезные проблемы. Ну, Аверьян Матвеевич, опять вы, я же уже сколько раз говорил, говорю и буду говорить, я только за семьей, туда и обратно. Кто про надежного человечка у меня спрашивал, чтоб камешки пристроить? Так, нет, вы вообще, я ж ради дела стараюсь, а вы? Мне оборудование для судостроительного в Береговом еще вчера нужно, а этот ваш Илларионов ни на день заявку не подвинул. 9 месяцев ожидания, это вообще как? У меня площадка готова, цех закончили, а на чем суда делать? Пальцем, что ли? Это считай плюс мокрый сезон 3 месяца, да 9 месяцев ожидания, да еще месяц на монтаж. Год простоя. Получается, деньги заморожены. За что людям платить? Да и корабли нам нужны еще вчера. Где брать? У Береха. У него программа и так на 5 лет вперед расписана. Он заказы не принимает. У испанцев с американцами заказывать. А цену они дерут, знаете какую. Да и у них тоже все забито плотно. Не стоят без дела. И боюсь, сейчас они и не возьмут у нас заказы. Орденские гадят, а тут под переселение. Я оборудование и пропихну через орденские ворота. Да дорого получается, но время ожидания мне еще дороже встанет, а там у меня под такие проекты денег нет, Аверьян Матвеевич, не соберу я там такую сумму, вот и хочу свой стратегический резерв там на это использовать. Ну, сел на конька своего любимого, помню, как ты наших адмиралов на последнем совещании порвал. Хорошо, ты помнишь, о чем уговор меж нами тогда был, не забыл случаем. Готов мою просьбу исполнить? Нет, не забыл. Конечно, готов. А что за просьба? Да посылочку одному хорошему человеку надо на ту сторону доставить. Он, кстати, как раз по твоей просьбе в теме и вопрос решит. И по оборудованию твоему тоже. Так что считай, просьба моя и не в тягость тебе будет. Да не проблема, конечно, передам. Аверьян, сняв трубку, позвонил. Ахмед, занеси. Вот тут я уже напрягся. Ахмед — это личный финансист Аверьяна, да только его и никого более. Хитрый татарин был личным бухгалтером, я уже пару раз с ним пересекался. Хитер, умен и жесток, с таким ухо держать надо постоянно. Тем временем в кабинет зашел Ахмед, неся с собой обычный дипломат. А что в посылке, Аверьян Матвеевич, если не секрет? Ахмед, покажи ему. Татарин, молча, открыл дипломат. Увидев знакомые мешочки, я тут же еще больше напрягся. Это были алмазы и, судя по их количеству, партия тянула на несколько миллионов ЭКЮ тут. Вот же попал. Аверьян на слове меня подловил конкретно. Вот тебе визитка с координатами Колокольчика. Я его давно знаю. Он хоть и вор, но справедливый. На переданной мне визитке значилось Воробьев Николай Сергеевич, Г. Новосибирск, адрес и пара номеров мобильных телефонов. А где он посылку у меня заберет? Так там же адресок обозначен. Так мне камешки через всю страну надо в Новосибирск доставить. Так, ну а какие проблемы, сел в самолет и там? Чтоб меня в аэропорту с камнями и приняли. Издеваетесь? Ну, тогда поездом пара суток всего. Или ты в отказ идешь? Охрана. Кто со мной пойдет? Ты один идешь, Станислав. Сам понимаешь, тема тут такая, щекотливая. Ага, что знают трое, знают все. Нас тут двое. Голос у Аверьяна стал как металл. Знаю я его, когда он так говорит. Шутить не рекомендую. В общем, он моего решения ждет. Если откажусь, то и не будет мне никакого прохода. Он свое слово тоже обратно возьмет. Вот она плата за проход. Реальная плата. А я-то, по простоте душевной, думал, что уже все оплатил. Тут тебе деньги на проезд и суточные. Ахмед выложил банковскую упаковку тысячных рублями. На той стороне телефон и машины обеспечит, чтоб по общественному транспорту не толкаться с посылкой-то. Описи где? Почему мешки не опечатаны? Я камни без них не возьму. И оружие? Оружие какое? Описи у Ахмеда все есть. Ты же проверять будешь? Буду, конечно. Насчет оружия извини. Переход без него. Впрочем, ты без досмотра. Пометка в пропуске в базе есть. Хорошо. Доставлю я эту посылку в Новосибирск. Клиент надежен. Да, будет тебя ждать. Про твои нужды я его предупрежу и протекцию составлю. Ты, Станислав, главное, посылку довези. Ну, ни пуха тебе, ни пера. К черту. И на этом мы расстались с Аверьяном и пошли к Ахмету проверять посылку в его кабинет. Там я проверил камни по описи на вес и все упаковав по новой, и опечатав, забрал дипломат. Ну, Аверьян, ну сука, если честно, задал ты мне задачу, думал я, выезжая со стоянки от дома правительства. Дипломат с камнями через два квартала я завез в наш промышленный банк, положив его в банковскую ячейку. Мне сейчас еще в ППД надо ехать. После банка я заехал домой. Я тут по случаю откупил в паре кварталов, в центре Демидовска, полдома у одной вдовы-пенсионерки. Клавдия Васильевна, можно сказать, сторожил Демидовска. Потеряв пару лет назад мужа с сыном, несчастный случай на охоте. Тут такое бывает, к сожалению. Она решила продать полдома хорошему человеку. Этим хорошим человеком оказался я. Не за бесплатно, конечно, но оно того стоило. Дом в перспективе мне и отойдет, а место хорошее даже очень. А пока пенсионерка за домом и участком присматривает. Готовит и убирает, и у меня тоже за чисто символическую сумму. И ей приварок, и мне хорошо. Заскочив в дом, быстро переоделся, сняв костюм и галстук, и одев форму. Как-никак на вторую работу свою иду в ППД. Разгрузка и оружие. Все. Готов. Ключи Клавдии. Буду через пару дней. Обед готовить. Все, поехал. 3. Разрешите, товарищ полковник. А Станислав, проходи. С последним отчетом, Сергей Геннадьевич. Клади, почитаю. А сам коротко, без подробностей. Если коротко, то англичанка гадит, товарищ полковник. Есть активизация работы агентуры ордена на островах. Конкретные факты ее подходов в отчете я описал. Что нами было зафиксировано. Противник пытается наладить полноценную агентурную сеть там. Пока так. Этого следовало ожидать. Надеюсь, мы их сможем всех зафиксировать и отследить. Кубинцы работают, да и мы ворон не ловим. Ты когда за ленточку? Завтра, Сергей Геннадьевич. Вечером уже в Москве чай пить буду. С семьей. Ну, так уж и чай. Образно, конечно. У меня просьба есть. Разрешите? Разрешаю. Чего задумал? Мне бы удостоверение сотрудника МВД оформить в техотделе. Зачем тебе? Ты же за семьей только. Ну, мне квартиры продавать, закупки делать крупные. Я на всякий случай. На всякий случай, говоришь? Знаю я твой случай, Сергей Геннадьевич. Ну, надо мне, на всякий пожарный. Что Аверьян загрузил? Это тоже. Что за задача, Сергей Геннадьевич? Ну, вы же знаете. Не могу я. И кто ты после этого? офицер разведуправления РА, или член бандитской шайки под прикрытием. Мало того, что сам темные делишки крутишь, так и моих офицеров с пути истинного сбиваешь. Группу филинов кого превратил? Они вон уже за получкой который месяц не приходит. Где и чем занимаются, не докладывают. И на все вопросы у них ответ один. Обеспечение оперативной деятельности майора Иванова. Вот так. Так я же все в отчетах подробно описываю. Где что и как. Ага. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Твои отчеты почитаешь, так парням после каждой операции по ордену давать надо и премии в годовой оклад. А у самих морды разъевшиеся. Избаловал ты их. Ежели вы считаете, что не стоит, то я без претензий. Разрешите тогда счет оплатить на разведуправление за найм. Так и быть не обеднею. И даже про ваш заказ не забуду. Вот довезу ли его, это вопрос. Ну ты и гад, Станислав. Хорошо, будут тебе люди. И удостоверение МВД технари нарисуют, я позвоню. Вот и спасибо, товарищ полковник. Куда я без родного управления делся бы? Ладно, ни пуха тебе, ни пера в поездке. Привози родных. К черту, товарищ полковник. Выйдя из кабинета, поскакал к технарям. Куй железо пока горячо, а то остынет. Михалыч, а можно мне в нем еще и ствол прописать? А на это команды не было. Михалыч, ну, забыл, товарищ полковник. Запамятовал. Ну не бежать мне к нему обратно. А я тебе должен буду. Вискаря литруху. Из-за ленточки. Ты какой любишь? Блэк Джек. Какой номер писать? Вот незадача, брать уставной ствол идиотизм. Импорт тоже подозрителен будет. Менты там с глоками не ходят. Нужен ПМ или Ерыгин. А с собой нету. Номер не помню на память. Вот засада. Тут Михалыч достает из ящика ПМ в уставной советской кобуре. 250 IQ и он твой. Номер его и впишем. Михалыч, ПМ на базе по 50 IQ идет. Это грабеж. Тот ПМ это тот. Это мой ПМ и он стоит 250 IQ и ни центом меньше. Здесь и сейчас. И вискарь. Грабеж. Звоним полковнику. Платим 250 IQ. Вискарь Блэк Джек 1 литр. Заметано. По рукам. Да ты не переживай. Ствол чистый, это мой из-за ленточки. Пристрелен по центру. Мне его Петрович с оружейки перебирал. Машина надежная. Забрав удостоверение и ПМ, поехал в банк к Сергею. 4. Тут $1650 США, €870 и €56200. Это все. Ну, извини, все, что смог. Тут народ сам знаешь, какой приходит. Миллионеров нет. Я могу IQ добить. Да нафиг мне IQ твои. Своих хватает. Мне те деньги нужны. Ладно, Серый, сделаю как обещал. Потом ежели что рассчитаемся. И на это спасибо. Удачи тебе, Стас. А к черту. Поехал я отдыхать. На выходе зашел в хранилище. Здесь у меня мой резерв на черный день хранится. Несколько кило золота и остатки алмазов. Заодно и подарок жене лежит. Один из крупных алмазов отдал надежному ювелиру в Новой Одессе, и он сделал из него бриллиант и вставил его в кулон. Авторская работа получилась и мне нравится. Да и судя по цене, будет классным вложением средств. В ящике сейфовом пара маленьких мешочков. В одном мелкие камни, а в другом крупные. Тот еврей, у которого я заказывал огранку, мне растолковал и оценку алмазов. Производится она по так называемому правилу Тавернье. Стоимость драгоценного камня равна произведению квадрата массы, веса, кристалла в каратах на базовую цену 1 карата. Так, бриллиант в 2 карата стоит в 3 раза дороже камня в 1 карат, в 3 карата, в 10 раз дороже, чем 1-каратник. Такая прогрессия растет до 5 карат. Алмаз в 10 карат оценивается в 100 раз дороже алмаза весом в 1 карат. А если еще выше, то возможны существенные отклонения. Важный фактор также это сама форма камня, наличие скалов и трещин, и второй это цвет камня. Чисто белых алмазов бывают редко. Самые распространенные это желтые и различные оттенки желтого цвета. Остальные цвета уже фантазийные и они тоже значительно дороже идут. Вот я и отобрал себе самые дорогие камни на резерв, и теперь мне уже из них надо выбрать, что похуже на продажу. Полчаса смотрел, отбирал, взял самые малоценные с моей точки зрения камни. Еще вот бутылочка с лекарством от Марии, тем самым, что отца его лечили. Это теперь для моего бати. Первая партия, между прочим, аккурат к отъезду успели. Ну, вот и дома, машину в гараж. Аккумулятор снять. Мужики ее после сезона заберут и в Порто-Франко на ней поедут. Хотя по планам я еще колеса там возьму. Но и мой Defender 110 пригодится. Теперь в дом по вещам. Там по календарю зима. Надо гардеробом озадачиться. В чем мне ехать? Джинсы, футболка, рубашка плотная, свитер, куртка черная осенняя, с одним слоем утеплителя. На голову шапка пидорка. Перчатки кожаные тактические. Хрень, конечно, но сойдут. Ботинки кожаные берцы. Неутепленные. Хотя есть у меня. Достал кусок войлока и, вытащив стельки, вырезал по ним войлочные стельки. Засунул все обратно. Надел хаб-носки и пару шерстяных носок, каким-то чудом завалявшуюся у меня. Засунул ноги в берцы, зашнуровал и походил. В общем, неплохо. Нигде не жмет, сидит все плотно. Пара трусов и футболок на смену. В общем и все. Поеду с рюкзаком третьих дневкой на 25 литров. Так пистолет, чтоб там не говорили, а без ствола не поеду. ПМ вполне себе, раскидал его за столом. Ствол чистый, все работает. Слегка смазал. Патронов к нему, правда, всего два магазина. Смех по нашим меркам. Но, я же не воевать еду. Если до стрельбы дойдет, мне считай хана практически, а застрелиться, хватит. Да блокнот еще, куда я записывал, что надо из старого мира привезти из вещей и оборудования, и подарки, кому какой, это тоже надо не забыть. У меня где-то универсальная оперативная кобура была, нашел, надел ПМ в нее вложил, нормально сидит, она даже под ПМ и сделана, вообще отлично, в рюкзак ее. Вот и все сборы, вещи в большую сумку все сложил, тут в форме поеду, поужинал и лег спать, долго не мог заснуть, все думал, как мне быть с поручением, даже встал среди ночи и нашел старый атлас России, долго смотрел на свой будущий пути, в конце концов, кое-чего придумал, вроде должно сработать, на том и заснул. 5. Утром встал рано, быстро собрался и к соседу. Чтоб до КПП на выезде меня подкинул, а там до Демидовска на попутке. Успел вовремя, сосед как раз выезжал уже. Довез до КПП, пожелал удачной дороги. Попрощавшись с соседом, подошел к старшему наряда, представился, объяснил задачу обеспечить меня попутным транспортом, который не заставил себя долго ждать. Знакомый наш УАЗик, а старшим БА, какая встреча, тот самый старший лейтенант, который тогда меня в Демидовск конвоировал, узнал чертяка, вижу, смеется. «Доброе утро, товарищ майор, здравствуй, Старлей, ты все в лейтенантах, да нам до некоторых как до луны, вы вон сразу в майоры шагнули, да с неба звездочка упала и прямо на погон, до Демидовска не подбросишь, садитесь, товарищ майор, подброшу, конечно, вас туда же, да почти, чуток не доезжая, я выйду». Доехали мы в общем быстро и без приключений. Дорога давно стала привычной. Старлей прямо к дому меня подвез. Закинув вещи в дом, прихватил рюкзак и отправился пешком в банк. Идти недалеко, прогуляюсь. Тем более на улице не жарко. В банке перегрузил посылку и деньги в рюкзак и домой. Тоже пешком. До перехода оставалось пара часов. За мной заедут и отвезут на место. А пока упаковал рюкзак, сложив туда камни и пистолет, накрыв все это трусами и футболками, еще добавил термос с кофе и пару бутербродов, нарезанных Клавдией, сели с ней поужинать. Я в процессе ужина предупредил ее, что уезжаю на весь мокрый сезон, оставил деньги вперед, сказал, что после мокрого сезона должна приехать жена с дочерью, она даже обрадовалась. Пришлось расстроить, жить мы будем на островах, а сюда наездами, хотя дочка подрастает и учится ей, придется здесь в Демидовске. Так что готовьтесь, Клавдия Васильевна, Скоро этот дом наполнится молодежью. Она была бы рада. В общем, сидели, время проводили. Наконец раздался гудок подъехавшего автомобиля. Это за мной. Удачи вам, Станислав. К черту. И до встречи, Клавдия Васильевна. Я, подхватив собранные вещи, сел в машину. Ну, поехали. Молчаливый сержант-шофер тронул машину с места. Ехали недолго. Приехали на оружейный завод, где в последнее время у нас пытаются запустить производство стрелкового оружия и даже какой-то новый автомат. Говорят, разработанный женщиной-инвалидом. Чудны дела твои, Господи. Женщина, инвалид и конструктор стрелкового оружия. Я пока, если честно, его и не видел. Ладно, посмотрим, что там получилось. А сейчас машина подвезла меня к воротам большого ангара. Все, можно выгружаться. Я, забрав сумку и рюкзак, зашел внутрь ангара. Ага, нам направо, там вроде офиса. Все как в ордене. Даже девушка с пистолетом за стойкой. Здравствуйте, майор Иванов. Здравствуйте, да вы у нас в списках на переход. Прошу сдать личное оружие. Я снял разгрузку и автомат и передал все девушке. Та ловко все мое хозяйство убрала в один из шкафчиков, стоящих у нее за спиной, и потом сказала: «Ваш код 5141, товарищ майор. По возвращению назовите и получите все обратно. А сейчас можете переодеться вон там. Там раздевалка». «Спасибо». Я прошел в раздевалку и быстро переоделся в свои вещи. Куртку, шапку и перчатки одевать не стал. И так жарковато стало. Отвык, знаете ли, от свитеров. Прихватив рюкзак, вернулся к девушке, рядом с которой уже нарисовался лейтенант. «Предъявите личные вещи к досмотру». «Не понял». «Ваши вещи, гражданин, к досмотру. Рюкзак и куртку. И побыстрее, пожалуйста». «Вы в компьютер, лейтенант, смотрели?» «Не понял». «Вот и я не понял. Насчет меня там есть дополнительные указания, так что посмотрите в него еще раз. И побыстрее, пожалуйста». Лейтенант набычился. Явно его задело, да еще перед девушкой. «Сказал вещи ваши к досмотру». Ситуация сразу накалилась. «Лейтенант, я старше вас по званию. И как старший по званию я приказываю вам проверить и выполнить существующие насчет меня указания. В противном случае можем позвонить вашему непосредственному начальнику, майору Ильину. Я его знаю лично. Может, втык от непосредственного начальника наконец-то вправит вам мозги». Лицо у лейтенанта покраснело. Да, давненько он, видимо, разносов не получал. Работа тут вполне спокойная. Расслабился паренек, видать, в обществе красивых девушек. А да он за пистолет хватается. Ну что за люди? Им говоришь спокойно, что надо сделать, а они нет. «Сережа, тут сказано без досмотра. Вот пометка стоит». «Ну, слава богу». Девушка сообразила наконец-то сделать простое действие. Лейтенант надолго завис перед монитором, гипнотизируя запись взглядом. Наконец, растормозившись, будто делая над собой усилие, произнес: «Свободен». «Нет, брат, так просто ты теперь не отделаешься. Товарищ лейтенант, прошу передать майору Ильину, что майор Иванов сделал вам замечание за грубость и бестактное поведение со старшим офицером. Пусть он накажет вас своей властью, а я потом проверю. Честь имею, лейтенант». «Есть передать». Ситуацию разрядила опять девушка. «Товарищ майор, прошу пройти на посадку. Вам туда». И я проследовал в указанном направлении. Там на платформе стояла металлическая тележка с сиденьем, колеса которой стояли на рельсах, уходящих в стену в метрах 10 впереди. А перед стенкой стояла грубо сваренная конструкция, похожая на металлическую раму. Меня посадили на тележку и провели краткий инструктаж. Вверху видите светофор, желтый. Внимание, приготовиться. Зеленый, начали переход. Во время него дыхание задержать и не шевелиться. Вам все понятно? Да. В таком случае мы начинаем. Сам переход прошел буднично. Нет, это зеркало, летящее мне навстречу. Точнее, я в него въехал, закрыв в последний момент глаза и задержав дыхание. 6. Кха-кха-кха. Епт, холодно-то как тут. И чем тут пахнет? Каким-то говном. Я открыл глаза. и оказался практически в таком же помещении, как и до этого. Правда, люди были уже другие. Все в порядке. Процесс перехода завершен. Вы на базе Москва. Прошу пройти в соседнее помещение. Вас там ожидают. Прихватив рюкзак и куртку, которую, впрочем, тут же и одел. Холодно тут. Я прошел в соседнее помещение. Молодой парень представился. Валера, а вы Станислав. Мне поручили вам передать вот этот телефонный ключ от машины. Пойдемте, я вам ее покажу. Мы вышли из ангара на воздух. Да, это была Москва. Я в Москве. Я с великим трудом сдержался, чтобы не показать всех эмоций. А ведь круто накатило. Пока шли к небольшой стоянке, кое-как успокоился. Где мы? Какой район Москвы? Вы москвич? Да, Кузьминки. Промзона. Сейчас из ворот по дороге направо до перекрестка, там налево и через пару километров упретесь в Волгоградку. Дальше дорогу найдете. Да, вполне. Как круто там, ля. Я дома. Мне достался Renault Logan. Бак полный. Телефон заряжен. В справочнике один номер, это мой. Звоните, если будут какие проблемы. Спасибо. Я уже завел машину, прогревая мотор. Пипец отвык от такого. Греть мотор. Тогда успехов вам. Я сейчас скажу охране, чтоб вас выпустили. Хорошо. И спустя пару минут я выехал за ворота. Пипец, я иду по Москве. Опять волна эмоций. Так осторожно, отвык я от зимней дороги. Вокруг, кстати, сугробы и снег. Прикольно то как. Не спеша, я доехал до перекрестка и свернул налево, постепенно приходя в себя. Так, брат, нельзя сейчас тебе расслабляться. Никак нельзя. Соберись. Пора осуществить задуманное. Просто взять и сделать. И пофую на Москву пока. Ты здесь жил. У тебя в рюкзаке фуева туча чужих алмазов, и ее надо доставить адресату. Иначе можно вообще никуда не доехать. Теперь ты заяц, дорогой алмазный заяц. Исходи из этого, что где-то сидит охотник, который хочет тебя подстрелить. Помогло. Организм через раз, но пришел в норму, а главное, мозги стали работать в нужном направлении. По Волгоградке я доехал до метро Выхино. Припарковал по-быстрому машину. Ее отсюда точно скоро заберут эвакуатором. Но мне плевать. Делая вид, что хочу что-то купить в киосках, я зайчиком влился в толпу и, купив по-быстрому карточку, прошел в метро. Это ж пипец, сколько тут людей. Миллионы. Давно я такой толпы не видел. Люди. Везде и всюду люди и человеки. Пропетляв на кольцевой, перепрыгивая из поезда в поезд, я наконец запрыгнул в последний момент в поезд, идущий на Щелковскую. На Щелковской я вышел. Брат, спасай. До Ногинска не подкинешь. Сколько? Да не вопрос. Я запрыгиваю в хач-такси. Давай, брат. Поехали быстрее, к тёлке опаздываю. А она горячая. Как персик, брат. Жопа, во. А дойки у нее 4-го размера. Я когда ей засаживаю, она. Горячий кавказец сам уже завелся и шпарит вовсю. Ох, и нарвется на штраф из камер. Но мне в общем плевать. На удивление быстро доехали. Остановив его и быстро расплатившись, залетаю в магазин и беру бутылку водки. Первый попавшийся с полки. На кассе еще докупаю сигарет. Выйдя из магазина, откупориваю и ополаскиваю рот, проливая водку на куртку. Теперь можно сыграть слегка пьяного. Прохожу пару кварталов к вокзалу. Во Владимир, брат. Ик. Очень надо? Нет. Ну нет. Отпускаю первую машину. Водила мне и самому не понравился. Не поеду с ним. Тем временем подъезжает вторая. Водитель в годах, явно пенсионер. Подрабатывает к пенсии. Отец, спасай. Мне во Владимир надо. Срочно. Моряк я. Год дома не был, а сегодня у жены днюха. Самолет задержали. Штормило там у них. А, да уснул. Чурка какой-то вез куда-то, вот завез. Не знаю. А кстати, где я? Ногинск. Пипец. Ну, так что, отец, поедем. Не обижу. Скажи, сколько денег надо? Сколько? Лады, не вопрос. Моряк гуляет. Пенсионер содрал с меня по тройному тарифу. Но деньги сейчас не главное. Главное уйти, пропасть раствориться на просторах родины моей. Что и пытаюсь сделать. Дедок водит аккуратно и не спеша. и через пару часов уже в 1:00 ночи мы въезжаем во Владимир. Рули к вокзалу, там ночной, цветы купить надо. Расплатившись с дедом, отхожу пару кварталов от вокзала во Владимире. Надо немного проветриться. Наконец начинаю ловить новый мотор. Куда? В Казань. Ты че, мужик? Молодой парень в новенькой приоре испуганно таращится на меня. Но он то, мне как раз и нужен. Это уже третья машина. В первых двух я называл другие места, усиленно играя пьяного. Парень, плачу 30 штук. Деньги вперед. Тут всего 600 километров по трассе. Утром будем там, а ты после обеда дома. Мне поезд догнать надо. Там документы мои и вещи. Понимаешь, я не бандит, никакой. Сам боюсь. Обстоятельства так сложились. По дороге расскажу. Ну что, едем? Паренек неуверенно соглашается, и я запрыгиваю к нему в машину. Тут же сую деньги. При виде 30 штук парень успокаивается, и мы выруливаем на ночную М7. Конечно, не утром, а ближе к обеду мы действительно въезжаем в Казань. Прошу его остановиться у салона мобильной связи и купить мне мобильник с симкой, накинув пару штук сверху. Парень покупает. Наконец мы останавливаемся у железной дороги вокзала в Казани. Спасибо тебе, выручил. Удачной дороги. Парень сам не верит, что он это сделал. Ну, это его проблемы. А я захожу в один из магазинов и беру планшет. Симку тоже удается купить у болтов продавца, что забыл паспорт дома, накинув сверху 500 рублей. Теперь на вокзал. Поезд Москва-Новосибирск отходит через минуту, а я буквально бегу вдоль него, выискивая. До Барабинска не возьмете. Да проспал я. Деньги есть. Документы есть. Опоздал тут. Не успею я в кассе билет купить. Ну, возьмите, пожалуйста. Проводница в годах, еще той советской закалки. Стрельнув по сторонам, мотает головой. Залезай, быстро. Я пулей заскакиваю в теплый вагон. В этот момент поезд трогается. Меня заводит сначала в служебный. 5000 рублей, и я в отдельном купе. Но в случае проверки оформим по-быстрому билет. Вполне устраивает. Закрывшись, ем и заваливаюсь спать. Будет меня перед Омском. Проверка срочно к начальнику поезда оформляться. Идем. С меня сдирают еще 1500 до Барабинска, но теперь я полноценный пассажир. Спать совершенно неохота, и я подключаюсь к поездному Wi-Fi и залажу в интернет. Мне нужна куча информации по оборудованию и ценам. Так мы приезжаем в Барабинск и выхожу. Последний рывок. Каких-то 200 километров, и я буду на месте. Неожиданный затек. Никто не хочет ехать в Новосибирск. Непонятно почему. Только мужик в 5-й тачке неожиданно соглашается, содрав с меня опять несусветную цену. Да и хер с ними, с деньгами. Только бы побыстрее доехать. Моя жопа почувствовала проблему спустя 30 минут. Именно жопа. Она у меня как-то ухитряется их чувствовать и сообщать об этом мне. А я привык ей доверять. На заправке достаю ПМ и перекладываю в карман куртки, предварительно сняв с предохранителя и дослав патрон в патронник. Пока шеф заправляет тачку, че-то он какой-то не такой. Именно он меня и беспокоит. Что он задумал? Не могу вам это описать, просто присутствует в его разговорах некая натянутость, фальшь. Неожиданная остановка на перегоне. Место глухой, машин на дороге уже с 30 минут как нет. Населенных пунктов, судя по навигатору, в машине тоже. Зимний лес, дорога, и мы вдвоем. Мужик припарковывает машину к обочине и резко выходит из машины. Я за ним следом тоже выскакиваю, держа рюкзак у себя на груди. Правая рука в кармане сжимает пистолет. Мужик тем временем обегает машину, и я получаю пулю в грудь. Точнее, в рюкзак. Лучшая защита – это алмазы. Самая дорогая. Пуля застревает в них, не пробив. Я просто стреляю в ответ. Ай, ублисука. Моя пуля попадает в руку с оружием, и мужик роняет оружие и хватается за раненую руку. В тот же миг получает головой в лицо и падает в сугроб. Сука, ты че творишь, мудила? Я под колокольчиком хожу, тебя уроют. Меня пробивает на идиотский смех. Я ржу во весь голос на всю Сибирь. Мужик даже замирает от такой реакции на его слова. Я же, отсмеявшись, резко перехожу на деловой тон. Под колокольчиком говоришь, ходишь. А чё ж ты, сука, его посылки погонишь? А, ты знаешь, что я колокольчику его товар везу. Ты на кого руку поднял, мудила? Мужик на мгновение замирает, а потом... Потом вы видели, как из человека уходит его душа. Я теперь это видел, до него дошел весь смысл моих слов. И теперь это не человек, а большая куча говна, лежащая в сугробе. Его надо бы пристрелить за такое. Душегуб местный. Сейчас он, роняя сопли и слюни с каплями крови, как-то по-детски, конючит. Прости, я только припугнуть. Я не убивал. Ремень из штанов вынь. Что? Да руку тебе, пидору гнойному, перетянуть. Окочуришься сейчас, тут мне проблемы лишние будут. Сдать тебя, говнюка, ментам. Что? К ментам ты согласен? Нет, мудила, тогда к колокольчику поедем. Он решит по тебе, что ты, сявка, на его хабар руку поднял. Отрежет руку, так и тому и быть. В ответ вой до небес. А подбираю пистолет. Переделка из травмата, тот же ПМ. А патроны? Импортные, экспансивные. Где только взял такие. Возвращаюсь и перетягиваю ремнем ему руку. Потом связываю и за шиворот затаскиваю это дерьмо в багажник. Пускай в нем пока и едет. Скоро стемнеет и надо ехать. До ближайшей деревни почти 20 километров, по тайге. Заезжаю в нее и спрашиваю, где больница. Таковой тут нет. Есть фельдшерский пункт. Еще лучше. Местный пункт прямо в доме у фельдшера. Слава богу, никого нет из местных. Захожу к фельдшеру и прошу посмотреть раненого. Это чем это он так? Выстрелом. Случайно на курок нажал. Это огнестрельное, я обязан сообщить. Можешь, мне по барабану, или вон с ним договаривайся. Может, заплатит. Мне ровно. Мне действительно сейчас плевать. Устал. Водила, поглядывая на меня, договаривается о перевязке с фельдшером, чтобы тот не сообщал ментам. Меня с собой денег нет, ты не мог бы, а сука дешевая, на дело шел, бабки не взял. Пристрелить тебя и там закопать до весны, дешевле встало бы, и по-честному правильнее. Выговорившись, отдаю фельдшеру 20 штук. Тот испуганно смотрит на меня. Он что, вас убить хотел? Да ограбить и убить. Вы его, я его лечу. Не доставай, бабки получил и лечи, давай. Мне водитель нужен, чтоб до дома доехать. Через полчаса заштопанный водила садится за руль своей тачки. Поехали. И через 2 часа мы, наконец, въезжаем в Новосибирск. Останови, останови, я сказал. Машина останавливается, значит так, мудила ты грешный. Считай, это тебе было предупреждение Божье. Ты теперь с каждого рубля будешь десятину в детский дом переводить. С каждого, ты понял. Деньги, что я фельдшеру отдал, тоже туда все до копейки. Переведешь завтра. И запомни, тварь, если ты этого не сделаешь, а вернусь и закончу начатое. Я твой ангел смерти теперь по жизни. А теперь проваливай с глаз долой, пока я не передумал. И я вышел из машины. 7. Алло, кто это? Вам привет от Аверьяна. Посылку просили передать. В трубке минутное молчание. Вы где? Да вот стою по адресу. Ваш дом из красного кирпича с башенкой. Я верно говорю. Да понял, подхожу. Отпускаю такси и иду к калитке в мощном кирпичном заборе. Меня уже встречает, судя по всему, охранник. Так, шмонает меня и отбирает пистолет водилы. Свой я переложил в рюкзак. Его не находит. Меня ведут в дом. Раздеваюсь и с рюкзаком захожу в кабинет к хозяину. Это действительно хозяин. Плотный мужчина лет 60, чем-то похож на Аверьяна. Мы ждали вас раньше. Дороги плохо чистят у нас зимой в России. Вот и задержался. Посылка у вас. Да все в порядке. Доставать. Подождите, сейчас подъедет специалист. А пока может вам чаю, кофе? Нет, спасибо, я подожду. Как знаете, через 20 минут приехал специалист. Старенький еврей, явно ювелир. Мы опять заходим в кабинет к хозяину, и теперь я, открыв рюкзак, достаю посылку. Впрочем, первым выкладываю ПМ, демонстративно отложив его в сторону. Хозяин кабинета молчит, только быстрый взгляд в сторону охранника. Дальше передача товара. Один из мешочков рваный, из него торчит раскрывшаяся пуля, теперь более похожая на цветок. Все присутствующие с интересом ее рассматривают, похоже, мало понимая, что это такое. Это экспансивная пуля, поясняю и вижу взгляд хозяина, ветром случайно надуло. Товар цел, малость, упаковку только подпортили. Он кивает, не спрашивая подробностей, сейчас это не важно. Взвешивание и сверка с описью. Долгая процедура из-за большой партии. Наконец мы заканчиваем. У меня общий вес больше почти на 10 карат. Почему? Никто не знает. Вроде все верно, а в итоге...